Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». И, конечно, моя попытка постоянного ведущего программы доктора Александра Данилина еще продолжить разговор о чайке, боюсь, что обречена на провал. Ну, действительно, кто сейчас раздумывает о чайке? Или наоборот, думает по-прежнему много народу, потому что на последнем фестивале «Золотая маска» приз за лучший драматический спектакль снова получила чеховская «Чайка» в постановке польского режиссера Кристиана Люпа. Вот, значит, по-прежнему актуально. Значит, все время мы чего-то необыкновенно важного про эту пьесу не договариваем. Или чего-то в ней не видим. Поэтому я все-таки решился. Давайте сегодня еще раз по телефону 495-956-15-14 поговорим на тему чеховской чайки. Я предлагаю вот какую тему для разговора. Дело в том, что у нас есть небольшой форум в интернете. И на этом форуме, кстати говоря, там можно скачать архивы наших программ, как прямых эфиров, так и радиотеатра «Фантазии». Он находится по адресу mznov.ru. Так вот, на этом форуме, когда я посмел сказать в прошлую среду о том, что нет никакой настоящей любви в пьесе Антона Павловича Чехова «Чайка», там возник целый хор возмущения. Ну а как же Треплев? Как же его любовь к Нине? Он же любит по-настоящему, и как не страшно это говорить, он совершает, ну, в общем, поступок. Да, я имею в виду его самоубийство. Да и Чехов же писал, что не сценическая очень пьеса, а знаменитое письмо, помните, к Суворину. Не сценическая очень пьеса, много разговоров о литературе и 5 пудов любви. А мы с вами почти договорились до того, что никакой любви там вовсе нет, и что летает как чайка, мертвая душа на протяжении всей пьесы. Так ли это? Так ли вы чувствуете, уважаемые радиослушатели? Правда ли Треплев любит Нину Заречную? И не похож ли этот вопрос на наши с вами совсем недавние разговоры в предыдущей программе, которые мы так и не закончили, разговоры о жестокой любви? Ведь если смотреть на отношения Константина Треплева и Нины Заречной, то это пьеса о той самой жестокой любви. Так ли это? Может ли настоящая любовь быть жестокой? И любит ли Треплев Нину Заречную? И действительно ли Нина Заречная любит Тригорина? И вообще, что же такое все-таки настоящая любовь? Можно ли это как-то понять через пьесу? Если хотите, наш с вами прошлый разговор, напомню, начался с того, что пьеса начинается с разговора учителя и молодой девушки, Маши. И как бы весь этот разговор, пролог к пьесе, подает ее как исследование того, что для человека естественно и что для человека неестественно. Так вот, любовь Константина Треплева к Нине Заречной, Нины Заречной к Тригорину, это настоящая любовь, она естественна для человека. Непростой очень вопрос, но тем не менее давайте попробуем по постоянному телефону прямого эфира. 495, это код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон прямого эфира программы «Серебряные нити». По поводу музыки, ну, я не знаю почему, наверное, я, как всегда, не прав. Однако во всей этой любви, которая звучит во всех этих пятитоннах любви, которые звучат в пьесе, мне мучительно все время чудится что-то цыганское. Если бы мне, конечно, никогда не удастся даже в психотерапевтическом театре поставить «Чайку», но я бы слышал очень многие ее монологи под цыганскую музыку. Поэтому, ну что ж, посмотрим, насколько вы со мной согласитесь. Гори, гори, гори, гори. Любовь цыганки, одной красавицы с углями, царит над нами сила властная, царит над нами любовь прекрасная. Гори, гори, любовь цыганки, одной красавицы с углями, царит над нами сила властная, царит над нами любовь прекрасная. Я цыганка среди полей и полей, во мне горят безумие ночей. Нас не дано, огонь и гитар, и пледи, пленительный угар. Лишь только хор бывало запоем, ночью страсти сердце обожгло, и прольется в душу сладкий яд, а гитары плачут и звенят. Гори, гори, любовь цыганки, одной красавицы с углями, царит над нами сила властная, царит над нами любовь прекрасная. Что промчалась дивный сон, где ж гитары страстный звон? Назвучали песенки цыган и закрыли любимый ресторан. Там в разлуке с милою Москвой я живу теперь в стране чужой. Здесь, в Париже, для милых парижан я пою вам песенки цыган. Гори, гори, гори, гори, любовь цыганки, одной красавицы из Лубянки, царит над нами сила властная, царит над нами любовь прекрасная. Гори, гори, гори, гори, любовь цыганки, одной красавицы из Лубянки, царит над нами сила властная, царит над нами любовь прекрасная. Одной красавицы и смуглянки, царит над нами сила властная, царит над нами любовь прекрасная. Гори, гори, гори, гори, любовь цыганки, одной красавицы и смуглянки, царит над нами сила властная, царит над нами любовь прекрасная. Гори, гори, любовь цыганки, одной красавицы и смуглянки, царит над нами сила властная, царит над нами любовь прекрасная. Царит над нами серебряные нити. Итак, еще раз напомню, телефон 495, код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». Можно много интересно говорить о спектакле Константина Люпы, но я позволю себе начать программу с того, чтобы вспомнить мою любимую «Чайку». Вот спектакль, который раз и навсегда, наверное, определил какие-то мои с «Чайкой» внутренние отношения. Я его увидел на московском фестивале «Нет», и поставлена эта «Чайка» была тоже зарубежным театром, венгерским театром «Критакор». И поставил ее 30-летний режиссер Арпад Шиллинг. Я так подробно об этом рассказываю, потому что это тогда очень больно меня ударило, потому что спектакль начинается с того, что пустая сцена, полный зал, и вдруг начинают разговаривать двое зрителей в первом ряду. И, конечно же, почему вы всегда в черном? Спрашивает у своей соседки, сидящей в первом ряду, парень в джинсах и олимпийке. Это траур по моей жизни. Привычно и как-то буднично, повседневно отзывается девушка в черном свитере. Но вот пока эти двое молча сидели в небольшом зале рядом с вами, ожидая начала спектакля, ничто в них не выдавало чеховских «Машу и Медведенко». А девушка, что, закутавшись в куртку-аляску, прислонилась к батарее в фойе, не на Заречную. А потом уже начинаешь среди публики высматривать, ну, например, Аркадину. И пытаешься угадать, вот та дама в первом ряду, это она или нет. Очень было обидно, что артисты говорят на чужом языке, потому что они так и играли между публикой, заглядывали зрителям в глаза, присаживались на соседний стул или просили нас освободить место. Сорин, знаете ли, захворал. Надо здесь постелить. Это вроде бы простой прием. Он, правда, требует фантастической актерской чуткости и мастерства. И браво, еще раз скажу, режиссеру Арпаду Шиллингу. Но дело даже не в этом. Дело в том, что спектакль бьет одной простой, очевидной мыслью. Арпаду Шиллингу 30 лет. Косте Треплеву в пьесе Чехова тоже. Можно много обсуждать бесконечно. Треплев талант или бездарность, такой один из основных вопросов критики «Чайки». Но проблема заключается в том, что... Смотрите, он же гораздо более наш современник, чем современник чеховский. Косте 30 лет, он находится под юбкой своей матери. Он пытается что-то такое создать, как, знаете, в моем поколении говорили, писать нетленку. Он пытается создать что-то свое, от мамы независимое, доказать, что он талант. Из этого ничего не получается, потому что актеры отказываются играть в его пьесе, а зрители ее абсолютно не хотят понимать. И это так похоже на, я не знаю, чуть ли не каждого сегодняшнего молодого человека в куртке, который сидит на первом ряду. Он влюбляется безумно и страстно. И неразделенно. И, наконец, ну, не хочется, конечно, говорить так больно. В результате своей неудачной любви он заканчивает жизнь самоубийством. Он совсем наш современник. Он среди нас. Можно в любом зале, в любом театре поднять несколько Константинов Треплевых прямо из зала. Вот какая мысль бьет гордо и как-то... Что происходит в пьесе «Чайка»? Это просто группа людей выезжает на дачу отдыхать, ну, заодно общается, смотрит спектакль. Так все до боли знакомо. И Аркадина, которая любуется сама собой и страдает без внимания. Простите, если кому-то кажется, что я упрощаю. И Тригорин, который пишет на популярность, а на самом деле, по всей видимости, главной его задачей является собственная значимость и соблазнение Нин Заречных. Вам не знаком этот персонаж? Но он не обязательно писатель. Сейчас все больше Тригориных пошло в бизнес. Раньше в духовные учителя, вот я очень хорошо помню поколение таких духовных Тригориных 70-х, 80-х годов. На самом деле его интересуют только его мелкие романы и рыбалка. Вам это не знакомо, дорогие радиослушатели? Вот это все меня и заставляет спрашивать. Скажите, пожалуйста, это наши современники? Это настоящая любовь? Ну, действительно, Нина Заречная и Костя Треплев. Все так и должно быть? Или что-то здесь не так? Почему в пьесе Чехова так чувствуется мучительный изъян? Почему ее такой лютой, до такой лютой степени ненавидели наши, ну, например, символисты? Ахматова, Ходосевич, Гумилев, они просто очень нехорошими словами отзывались о пьесе. Что тут такого неестественного? Что происходит? Стоит это понять, и мы сможем почувствовать, почему любовь бывает жестокой. Опять простите меня за монолог. Здравствуйте, Владимир Валентинович. Из Апатит, да, дозвонился Владимир Валентинович. Алло? Алло? Есть у нас Апатиты на линии? Нету, тишина. А Иван Николаевич из Москвы? Алло? Алло, нету? Все исчезли. Так вот, хочется понять, ну, честное слово, что-то происходит. Ведь Нина изначально в любом случае заинтересована в Треплеве, правда? Ну, заинтересована, играет в его пьесе, приходит на свидание. Потом что-то происходит, и она находит подлинную свою настоящую любовь в Тригорине. Это любовь настоящая или воображаемая? Зачем действительно Нине, которая стремится быть актрисой, Тригорин? Почему она вдруг отходит от Кости и влюбляется в писателя и рыбака? Или эти процессы необъяснимы? Вообще, почему вдруг все страдают? Ну, все. И, наконец, страдают, правда, посреди вот этого самого отдыха. Здравствуйте, Владимир Валентинович. Алло. Алло. Нет? А вот, наконец, появилась связь. Да, здравствуйте, Владимир Валентинович. Ну вот, я хочу сказать, что любовь – это когда любишь, и все. Значит, все правильно. Ни за что, ни про что. Ты хочешь быть с этим человеком постоянно. Владимир Валентинович. Никто вам больше не нужен. Да. А вот как же вот Костя Треплев? Ему же еще нужен театр. Деньги от мамы. Ну, правда. Нет. Он на нее все время обижается. Кто? Вы про Чехова? Я не про Чехова, я про... Спасибо, Владимир Валентинович. Я понимаю, но вот это вот ощущение, даже оно само. Любовь – это когда ты, она ни от чего, и когда ты просто не можешь жить без этого человека. Что-то такое вроде этого с Костей и случается. Ну, как бы вот такое, он не может жить без этого человека, и в конце концов без него не живет. Это и есть главный вопрос, о котором я хотел поговорить. Скажите, пожалуйста, это правильно? Это настоящая любовь? Ну, или хотя бы какой-то вариант настоящей любви? Значит, любовь зла. И, в общем, в конечном итоге тогда приходится говорить, что Треплев правильно поступает. Он действительно совершает поступок. Я, конечно, могу высказаться, но почему-то сегодня никто не звонит. Поэтому, может быть, все-таки вы подумаете. Напомню, телефон 495-956-15-14. Это настоящая любовь, которая все-таки в пьесе Антона Павловича Чехова «Чайка». Или нет? И почему мне все время слышится во всем этом что-то цыганское? Очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидела вас я в недобрый час. Ах, люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидела вас я в недобрый час. Не любил вас, не страдал. Я бы прожила жизнь, прибиваючи. Вы сгубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье. Вы сгубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье. Подойди ко мне, ты мне нравишься. Поцелуй меня, не отравишься. Поцелуй меня, потом я тебя. Потом вместе мы расцелуемся. Поцелуй меня, потом я тебя. Потом вместе мы расцелуемся. Помню, мы по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити». Мы говорим о том, любит ли в чеховской «Чайке» Константин Треплев Нину Заречную. И вообще, чего или кого любят все 5 тонн людьми любви в пьесе. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Простите, пожалуйста, я хотел маленько в другую сторону чуть-чуть перевести разговор. Сейчас затронуть маленько другой аспект. Можно? Да попробуйте. Вы как-то говорили, у нас был разговор где-то с год назад, про сказку «Аленький цветочек». И вы говорили о том, что для мальчиков и для мужчин эта сказка страшная. И страшным был мультфильм по ней и для меня, и для вас лично. Вы говорили такое, помните? Да. И у меня, не знаю почему, такое же отношение к «Чайке» чеховской. Я пытался ее читать, смотреть в театре МХАТ целых 2 раза, но почему-то ни разу не мог себя пересилить и досмотреть до конца. Вы знаете, это не вы один. Я же говорю, Ходосевич я даже цитировать не хочу. Он последними словами выражался про эту чеховскую пьесу. Но здесь как бы я выражаюсь не совсем последними словами, а просто именно страх какого-то. Наверное, поймем, от чего страх. Поймем, о чем я пытаюсь говорить. Страх-то от чего? Пьеса-то про нас. Вот, смотрите, датчики... актрисы, мы же по-прежнему поклоняемся, у нас ведь практически актер сейчас главный человек в средствах массовой информации, ну, в широком смысле этого слова, актер, певец, звезда, да, это же, в общем, развитие понятия актер, вне всякого сомнения. Все как у нас, ничего не изменилось, от этого и страшно, а вот страшно-то чего? Не скажете? Может быть, чего-то в самом себе. Боимся, скажем так, стать такими же, как Треплев в чем-то. Да, думаю, я... Ну, может быть. Может быть, от того, что боимся стать. Поскольку, честно скажу, не думал я в эту сторону. Я, скорее, чайки не боюсь. Она неприятна мне, мучительна. Я много на нее ходил в попытках понять, что же неприятно. Я могу про себя ответить, да, Дмитрий? Это очень субъективно. Чайка – это трагедия человеческого непонимания, неспособности одного человека как-то понять другого. Чайка – это ежедневная трагедия нашей жизни. Оттого и комедия. Хотя причин очень много, да, ну, много разных. Да, мама находится в состоянии гиперопеки по отношению к Косте Треплеву, как сейчас бы сказали. Но при этом пьесу ее, его называют бредом, бредом. Как бы и действительно бред пьеса, это бред, бред, да, бред. Все друг друга любят, как мы, и никто не любит никого. Вот это вот жутковатое чувство я в прошлой программе и назвал ощущением смерти души. Ну, посреди отдыха все играют в карты, Костя стреляется. Ну, в общем, такое бытийное дело, почти ежедневное. Спасибо, Дмитрий. Доброй ночи, Владислав. Доброй ночи. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Мне-то кажется, что надо бы вслед за Чеховым попробовать посмотреть на «Чайку» все-таки как на комедию. Да смотрим, пытаемся. Видите, пытаемся. К страху вам приходит. Как-то не весело и не смешно, да, и не понимаете, над чем можно смеяться, да? Да, у меня такое впечатление, что... И Чехов не смеется. Да не смеется. Издевается, да, но не смеется. Ну, он скорее издевается, наверное, над, ну, как сказать, над тривиальным человеком в нас. Над пошлым человеком, которого мелкие, маленькие, обманчивые жизненные цели, которые не видят. Так они же все о большом. Тригорин вообще писатель. Вот-вот, о большом, а ничего же не делают. Тригорин вообще писатель известный. Ну, Тригорин, ну, Треплев тоже, в общем, над собой так. Треплев пьесу. Иногда иронизирует, и, в общем, когда он искренне, он понимает, что вот я люблю удить рыбу. Вот он что любит. А мне нужно писать. Это вообще такая... Качан у Рахильгауза замечательно играет такого иронического Тригорина. Прямо сейчас. Ну и иронического, и, кстати, похотливого, между прочим. Да уж, так похотлив мерзавец, это ж факт. Да, конечно, да. Это мы знаем. Спасибо большое, Дмитрий. Здравствуйте, Владислав. Алло, есть Владислав у нас? Алло, нет Владислава. Здравствуйте, Нина Ивановна. А Нина Ивановна где? Где Нина Ивановна? Нету Нины Ивановны. Здравствуйте, Ирина. Алло. Александр Геннадьевич, вы знаете... Вот я прошу тоже... прощения, вы Ирина? Да. Я уже несколько звонков почему-то не прошло в эфир. Да. А, вы знаете, я тоже не люблю очень эту пьесу и ни разу ее не смотрела нигде. Вот мне почему-то кажется, что там настолько отчетливо, хотя она, наверное, этим и гениальна. Вот, наверное, предвкушение событий, которые должны были произойти вообще в России, вот какое-то опустошение душ и суррогат любви. Вот они все говорят об этом, говорят, но она и вот по этому поводу, Ирин, правда, вот и раздался такой крик души одной из наших посетительниц форума в интернете. Они говорят, ну тут Треплев-то он же любит Нину. Нет. А почему? Что значит нет? А вы знаете, они как-то странно пусто друг от друга зависимы. Вот этой какой-то мучительной любовью, которую они себе выдумали. Но любовь же, она свободная, она глубокая, она как-то должна изменяться, трансформировать, изменять. А у них этого нету. Можно спрошу? Вот очень просто, по-моему, очень просто понять, если отдать себе отчет. Ну, Тригорин, он, да, он явно зарабатывает деньги. Это даже звучит в пьесе. Как бы, кстати говоря, удивительная вещь. Я тут посчитал. В пьесе это самая безбожеская пьеса Чехова. В прямом смысле этого слова. Потому что дальше... Сейчас, Ирина, да, я просто, да. Просто интересно. Я посчитал сам. Благо, сейчас несложно это сделать. В пьесе слово «Бог», в любом смысле этого слова, мы даже себе не представляем, как часто мы повторяем, например, «Боже мой, мой Бог», и «К Богу, от Бога, Богова». Да? Вот в пьесе, во всей пьесе слово «Бог» три раза используется, два раза. По поводу того, чтобы, дай Бог, добрую дорогу Нине Заречной, один раз по поводу такого же отъезда Аркадина и Тригорина в третьем действии. И все. Ни одного «Боже мой». Дальше пойдут три сестры. Там «Боже мой» будет, по-моему, больше 50. И столько же... И очень много раз повторяется слово «Бог». В «Чайке» вообще нет. Такое впечатление, что Чехов сознательно избегает всех оборотов со словом «Бог». Ну, это так, это я, частность такая, маленькая деталь. Но все-таки, зачем Тригорину, он же, да, любит Аркадину или нет? Алло? Алло. Как вы сказали? Вот зачем Тригорину нужна Аркадина? По-моему, так проще всего понять. Тригорину нужна Аркадина. Ну, он же, да, он там к Нине уходит, туда-сюда, ну, в общем, остается с Аркадиной. Вот именно потому, что он как бы не способен, они связаны друг с другом, они привыкли друг к другу, они, как бы, знаете, как вампиры друг друга поддерживают. А в чем вампирская поддержка-то? А вот, вероятно, то, чем они вот по характеру каким-то образом, то, чем они занимаются, вот тщеславие свое как, вот, друг другу как бы тешут один в другом. Вот они, как, знаете, вот, ну, в зеркалах просто... друг другу нужны вот как отражение. И вот они как бы зациклены вот друг я на друга. Я просто хочу сказать, ну да, там Аркадина, наверное, как бы, Тригорин явно погуливает. Но вопрос-то не в этом, да? Они нужны, я просто называю это немножко другим словом, значимость. Они друг другу нужны для значимости. Для значимости. Тригорин живет в общем, не просто не хухры-мухры с женщиной, а с известной актрисой. Да. И она живет тоже не хухры-мухры с мужчиной, а с известным писателем. Да, кроме вот этих ярлыков, им, в общем, друг от друга ничего не нужно. Более того, они понимают, в общем, может быть, даже не Аркадина и Тригорин, а такие люди, они, в общем, прекрасно понимают, что нужны друг другу для ярлыков. И, в общем, абсолютно спокойно относятся к мелким шалостям, там, к всему прочему друг в друге, поскольку это ярлыков никак не отменяет, даже наоборот. Да, чем больше молоденьких девочек соблазнил Аркадин, ой, Тригорин, извините, тем больше у него значимость. А любит Тригорин, как известно, в общем, рыбалку. Правда? А вот кого любит Треплев? Спасибо, Ирина. Давайте попробуем с Ольгой из Белгородской области этот вопрос, из Белогородской, извините, обсудить. Алло. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Ольга. Я вот какую мысль хотела высказать. Просто, понимаете, я хочу сказать, что а настоящая ли это любовь, если все-таки человек кончает жизнь самоубийством? Все-таки это, мне кажется, сродни болезни что-то. Это уже не любовь. Ведь мы, когда любим человека, мы не любим человека, а мы любим Бога в человеке. И если это настоящая любовь, я считаю, то это, понимаете, то значит, даже не важно, даже если на расстоянии человек, долгое время он на расстоянии, мы с ним рядом всегда. То есть и вот это, если человек, мне кажется, кончает жизнь самоубийством, ну, Оль, можно я вас... Но мне кажется, можно ли это назвать любовью? Можно я вас перебью? Смотрите, ну, конечно, не зря символически кости, ведь кости убивают чайку, ту самую, которая на занавесе МХАТа потом окажется. Он же убивает чайку, то есть он в конечном итоге убивает душу. А почему? Чем? Ой, простите, мне как-то затруднительно об спасибо, этом спасибо. Говорить. Спасибо, Ольга. Я вот что хочу сказать. Нет, ничего невозможного я не хочу. Понимаете, когда человек любит ярлык, когда Тригорин любит Аркадину или живет с ней, и наоборот, он, в общем-то, на самом деле любит себя. Поскольку, да, это он себя окружает какими-то значками, ярлыками. Известная актриса, известный писатель. Нина Заречная потому и не чайка, а актриса, что она ведь тоже любит Тригорина. В общем, именно поэтому. Потому что он известный писатель. Тригорин человек... Ее, по-моему, тоже очень мало волнует, хотя это субъективное мнение. Треплев тоже любит себя. Опять же, он ровно в положении многих современных молодых людей. Понимаете, имея некоторый талант, он же потом взялся что-то, начал писать. Конечно, можно уйти от мамы в город, наняться на работу. Как бы все это можно сделать. Но он предпочитает жить на деньги мамы, которая, как известно, жадная такая, не дает денег для поездки за границу. Тоже такой знакомый и современный факт, прямо до боли. И больше того я хочу сказать, почему-то никто этого не произносит. Но, понимаете, молодая девушка увлеклась немолодым, значимым, солидным мужчиной, писателем. Как бы он ее, очевидно, не любит. Она уехала за ним, стала играть в театрах. А ты ее любишь настоящей любовью. Более того, ты еще, в общем, и там плохой, хороший, другой вопрос. Драматург, писатель, то есть ты же умный. Но ты ничего не делаешь даже для того, чтобы как-то добиться этой любви. Ты не едешь за следом за Тригориным и мамой, и ты не пытаешься как бы ежедневно являться в театр, в котором работает Нина с цветами, пусть даже с одним цветком, пусть даже очень дешевым и очень трудно заработанным. Ты не делаешь вообще ничего. Ты сидишь дома и назло Тригорину что-то пишешь. Оказывается, пишешь неплохо, но все равно сидишь обиженный. Не уезжаешь, не совершаешь никаких действий, не пишешь писем. Ты ждешь, пока Нина оценит твою любовь и придет, и упадет она тебе в руки вся уже, как бы, можно сказать, в одном нижнем белье. Я, конечно, утрирую, но жестокая любовь – это любовь, которая жестока тем, что мы любим не людей, а ожидания. А Треплев гордо ждет, пока любовь снизойдет к нему, и любит только себя, ни в коем случае не Нину. Он потерял контакт с реальностью другого. Он потерял контакт с реальностью своей любви. Вот в чем проблема. Именно так один человек отделяется, отталкивается от другого. Что такое жестокая любовь? Да это зависимость от некого придуманного образа другого человека, который к человеку реальному не имеет никакого отношения. Точно так же, как ни Нина, ни Аркадина не могут любить реального Тригорина. Он их просто не интересует. Они любят образ. А стало быть, в первую очередь, самого себя. И пусть не вводят вас в заблуждение страдания. В любом осознаваемом психологическом страдании от любви есть тайное наслаждение. Знаете, ах, я такой несчастный. Я так люблю Нину Заречную. Она такая сволочь. И это момент такой всегда самолюбование в этом есть. В нем себе признаться просто нужно. Иначе любая любовь, как в чайке, так и останется жестокой. Спасибо всем большое. Не успеваю больше ничего сказать. Давайте попробуем в ближайший понедельник продолжить наше исследование чувств и поговорить о том, что такое понимание. В чем все-таки искусство понимания друг друга? Как же ее преодолеть, эту жестокую любовь? Спасибо. Спокойной ночи. Чем так мучила меня?